29. Самое прекрасное в каждом путешествии — это возвращение домой. Когда ты открываешь дверь и вдыхаешь запахи мебели, книг и любимых людей, смешавшиеся в единый аромат. Запах дома. Я вспомнил еще одного писателя, ставшего автором одной книги, Патрика Зюскинда с парфюмером. Это один из лучших романов всех времен. Мне бы хотелось, чтобы Патрик подсказал мне нужные слова, которые помогут уговорить Паулу на семейное путешествие. Похоже, это было самое короткое путешествие в истории. Это реакция Паулы, которая возвращается из школы и обнаруживает, что я уже дома. Это все из-за меня. Я передумал. Я же тебе говорила, что в таком состоянии куда-то ехать — это абсурд. Нет, не в этом дело. С точки зрения здоровья выезд даже пошел мне на пользу. Я хоть немного расслабился. А что тогда? Просто я хочу поехать в другое путешествие. В другое? Ты точно в порядке? Я хочу поехать с вами. Ты, я, дети. Как только закончится занятие, это будет настоящее приключение. У меня нет ни малейшего желания куда-то ехать, тем более искать приключений. Коротко отрезает Паула. Но это необычное путешествие. Мне все понятно, но я сказала, что не поеду. Можешь поехать с детьми. Неделя на море или куда ты там собрался? Я хотел поехать на машине. Отлично. Классический случай. Больной раком едет в отпуск и спит в машине. Слушай, ты лучше займись лечением и прекрати творить черт знает что. В твоем состоянии это вредно и бессмысленно. Нет, я не согласен. Я хочу провести свои последние дни с детьми и с тобой. Ты и проводишь. Но мы почти не видимся. Мне нужно быть с ними. Я уже все сказала. Если вы куда-нибудь съездите на неделю, я не против. Можно даже на две. Мне и дома хорошо. У меня нет настроения путешествовать. Я только все испорчу. Паула, Паула, Паула. И почему ты такая упрямая? Массимилиано прав. Ты страдаешь куда больше, чем я. Я надеюсь, что Зюскинд наладит со мной телепатическую связь и подскажет какие-нибудь дополнительные аргументы, которые бы помогли ее убедить. Но, по всей видимости, немец ушел на каникулы и жестко печется об авторских правах своего романа. Так что придется отступить. Я достаю велосипед и отправляюсь на прогулку. На этот раз в плеере загружены только грустные песни. Кто знает, почему мы всегда слушаем музыку, которая отражает наши чувства. Наверное, когда ты при смерти, слушать Джеймса Бланта — не лучшая идея. Я выбираю чуть более долгий путь, чем обычно, сворачиваю на дорогу, что идет вдоль моря, и еду по старой римской Аурелии. Кручу, кручу, кручу педали. Правильный ритм велотуриста. Наслаждаюсь видами. Вдыхаю запах сосен, морской соли, выхлопных газов от машин, что проносятся мимо, подобно ракетам. Я наслаждаюсь созерцанием заката с высокого мыса, откуда видно нескольких упрямых серфингистов, пытающихся взгромоздиться на ленивые волны. Быть серфингистом в Риме — это все равно, что печь пиццу в Бора-Бора. Полный кошмар. Через 58 километров силы меня покидают. Я останавливаюсь в маленьком приморском ресторане. Небольшая веранда, стоящая на деревянных сваях, торчит посреди пляжа и рассчитана на 30 клиентов, не больше. На кухне хлопочут две старушки, бабушка и тетка молоденькой официантки. Вид такой, что захватывает дух. Блестящая гордячка луна зависла над морем. Я сажусь в уголке и заказываю мясо на гриле и жареные анчоусы. Надеюсь, что строгая доктор Дзанелла сюда не заглядывает. Осматриваюсь вокруг, точно опасаюсь слежки. За соседними столиками сидит несколько парочек и шумное римское семейство. Мне так одиноко. Кажется, впервые в жизни я оказался в ресторане один. Я часто думал, что ужинать одному в ресторане грустно до невозможности. Так оно и есть.